разоружили и заперли в трюмах. Флаги Раджи были спущены, и вместо них были подняты флаги Момпрачема, красные полотнища с головы тигра. «На Саравак!» — закричал Айрдак, не давая своим передышки, и Прау снова двинулись вперед, чтобы тотчас же обрушиться на город. А тем временем на улицах его уже слышалась яростная оружейная пальба. Войска Хасина вошли в столицу. Сражение завязалось во всех кварталах, на всех улицах, весь город превратился в поле ожесточенного ночного боя. Чем сильнее разгорался бой, тем светлее становилось в городе от зарева пожаров, занимавшихся в нем. Уже пылало немало домов, распространяя вокруг кровавый свет, выбрасывая в ночное небо снопы искр, которые ветер разносил по окрестностям. Уже грохотали пушки, и повсюду трещали выстрелы, но еще не ясно было, кто одерживает верх и что делается возле дворца Раджи в центре города. Когда Айрдак и Камамури причалили к пристани и во главе 400 человек ворвались в китайский квартал, два отряда индийской гвардии, защищавших его, были смяты почти мгновенно. Лишь в первый момент, укрывая за наспех сделанными баррикадами, мешками с песком, индийцы ружейным огнем пытались отразить натиск пиратов, но стоило тиграм Момпрачема с саблями и криссами в руках броситься в рукопашную, как те обратились в беспорядочное бегство. «Во дворец!» — закричал Камамури. «Быстрее! Во дворец!» И, увлекая за собой свой бесстрашный отряд, он первым выбежал на главную площадь. Было ясно, что известие о восстании застало Брука врасплох, и он не успел как следует подготовиться к обороне. Дворец защищала лишь горстка гвардейцев, которые после короткого сопротивления частью были рассеяны, а частью сдались. «Да здравствует тигр Малайзии!» — врываясь под своды дворца, вопили пираты. «Да здравствует Сандакан!» Никто не знал точно, где содержатся пленники. Неизвестно было вообще, здесь ли они. Но в своем неукротимом стремлении сию же минуту освободить Сандакана, пираты уверены были, что он где-то здесь, врываясь в одну комнату с другой, срывая замки ударами прикладов, выламывая двери, они быстро обшарили весь опустевший дворец Раджи, но пленников нигде не нашли. «Сандакан! Где наш Сандакан?» — в страшной ярости кричали они, но стены дворца молчали. Решив, что пленников здесь нет, Камамури уж хотел вести отряд к форту, как вдруг, сквозь грохот пальбы, сквозь звон оружия и вопли дерущихся, откуда-то снизу из подвала дворца донеслось: «Ко мне, мои тигрята! Да здравствует Момпрачем!» Это был клич Сандакана, пираты сразу узнали его. Как безумные бросились они по лестнице вниз, сходу высадили дубовые двери, и в каменном подвале с решетками на окнах обнаружили пленников, которых уже никто не охранял. Сандакан, Янос и Тремаль Найк, а с ними Танадурам и Самбильонг, все были живы и здоровы. Ликованию и радости с обеих сторон не было предела. Пленники хотели выйти, но им не дали этого сделать. Их подняли на руки и с торжеством вынесли на площадь под оглушительные приветствия вновь прибывавших отрядов. Казалось, победа была уже одержана, но в этот момент на площади через одну из боковых улочек выплеснулась целая волна индийцев, бежавших под натиском войск Хасина. Они отбивались с отчаянием обреченных, пытаясь выйти из окружения и прорваться к реке. «Раджа! Там среди них Раджа Брук!» — закричал Сандакан с загоревшимся взором. Он выхватил саблю у одного из пиратов и, не раздумывая, бросился в гущу врагов. Янос, Тремаль Найк и другие последовали за ним. Сабельные удары, которые наносил тигр Малайзии, были так страшны, что гвардейцы Раджи бросали оружие и разбегались перед ним, даже не помышляя о сопротивлении. Вскоре только один человек остался на площади перед Сандаканом. Это был сам Раджа Брук. В разорванной одежде, с саблей в руке, еще окровавленный, затравленным взглядом он озирался вокруг, видя повсюду перед собой лишь плотную стену врагов. «Он мой!» — закричал Сандакан, выбивая саблю из его рук. «Не трогать его! Он мой!» «Вы, увидев его, — воскликнул Раджа, —